Глава 39. Вика. Не знаю почему, но пока мы ехали, я вся извелась. Внутри было такое беспокойство, которое причиняло физическую боль. Скорее всего, это связано с потрясением, которое я испытала. Даже сама мысль о предательстве близкого человека убивала. Я до сих пор не могу поверить, что во всем как-то замешана Элла. Предательство. Это слово, словно клеймо, жгло меня изнутри. Предательство самого близкого человека. Как она могла? Как? Моя добрая, милая Эллада. Мне казалось, что я научилась разбираться в людях. Неужели ошибалась? Может, я не заслуживаю никого нормального возле себя? Неужели отец столько грешил, что теперь расплачиваюсь я? Не знаю, что и думать, но в глубине души я все равно не верю, что моя подруга хоть в чем-то виновата. Мы с Эмином остановились на заправке. Он пошел за кофе, а я осталась в машине. Когда он вышел, я видела, что он разговаривал с кем-то по телефону. Нахмурилась. Обычно он никогда не отвечает на звонки. Вообще никогда. Только по особым случаям, если звонил Алим. Неужели ему Раян звонит? Я стала наблюдать за своим охранником. Мне почему-то казалось, что он стал каким-то дерганым и злым. Я опустила окно в надежде, что я что-то услышу, но до меня долетали лишь обрывки фраз. «Да, скоро. Я знаю. Сделаю». «О чем и с кем он говорит?» Я увидела, что мужчина направился к машине и быстро закрыла окно, чтобы он не думал, что я подслушивала. Мне почему-то не хотелось, чтобы он знал это. Но это же глупо. Это же Эмин. Он защищал меня ценой своей жизни. Охранник вернулся в машину, и я уставилась на его затылок. Эмин провел ладонью по лицу, а затем сделал глоток кофе, поморщился. «Когда они уже будут делать нормальный кофе на заправках?» — спросил он. Мы встретились взглядом в зеркале заднего вида. «Никогда. Коммерчески невыгодно». «Надо было остановиться у нормальной кофейни». «Надо было», — отвечаю тихо. Сердце пустилось вскачь. Эмин практически никогда не разговаривает со мной вне дома. Я могу по пальцам пересчитать, сколько раз это было. Я спрашивала, почему, а он говорил, что так ему легче концентрироваться на моей безопасности. Что же сейчас изменилось? «Что сказал Раян?» — спрашиваю. Он хмурится, и я вижу растерянность в его глазах. «Я его не видел». «Разве ты не с ним разговаривал по телефону?» Нервно сглатываю. «А, точно!» Он спросил, что с твоим телефоном. Я сказал, что все нормально. Я каждой порой своего тела чувствую его ложь. Понятно. Мы трогаемся с места, а я отворачиваюсь к окну. Боже, неужели Эмин врет? Я не могу понять. Нет, не верю. Это просто нервы. Я сейчас любого готова подозревать. Я словно коршун следила за каждым движением Эмина, но предъявить было нечего. Спустя минут 40 мы были у подъезда квартиры, которую снимает Элла. Я выдохнула. Реально накрутила себя. Мне даже стыдно немного стало. «Пойдем». Охранник открыл передо мной дверь и повел внутрь. На лифте мы доехали на 7-й этаж. Я позвонила в квартиру. Элка открыла дверь через пару минут. На подруге был домашний костюм, светлые волосы собраны в пучок, а на лице тканевая маска. «Вика? Что-то случилось? Раян тебя обидел? Я его убью, обескровлю и порежу на...» — завелась девушка. «Нет, не он. Мне нужно поговорить с тобой». Произношу как можно спокойней, хотя спокойствие... Последнее, что я чувствую. «Проходите, не стойте на пороге. Сделаю кофе». Я снимаю обувь и верхнюю одежду. Иду за Эллой. А Эмин остается в коридорчике. Подруга загружает кофемашину и через несколько минут ставит две чашки ароматного напитка на стол. «Что случилось?» — спрашивает она. Сердце колет от боли. Она так хорошо меня знает. Я делаю глоток кофе. «Расскажи мне о своей семье», — говорю я. Элла хлопает ресницами. «В смысле? Ты все знаешь?» «Правду, Элла». Девушка хмурится. «О чем ты?» «О долгах твоей семьи, о Волкове». «Я не понимаю, о чем ты, Вика», — мягко говорит. «Какие долги? Какой Волков?» Я слышу ее слова, но никак не могу их воспринять. «Хватит врать!» — повышаю голос. «Почему ты просто не сказала мне все? Зачем нужно было все это? Я же говорила тебе, говорила, что боюсь, что схожу с ума. В какой-то момент даже поверила, а это все время была ты». Брови подруги поднимаются наверх, а губы открываются от шока. «Успокойся!» — рявкает она. «И объясни, черт возьми, о чем ты говоришь? Тебе сон приснился? Потому что я ни хрена не понимаю». «Эмин мне все рассказал. О тебе, о твоей семье, о том, что ты мне врала». Элла встает и кладет руки на стол. Нависает надо мной. «Чего, блядь? Ты себя слышишь? В чем ты меня обвиняешь? В правде?» «Правда? Ты знаешь, что это такое?» «Я не знаю, что за дерьмо творится в твоей голове, но тебе лучше с этим разобраться, и скорее. Я не стану терпеть твои беспочвенные обвинения. Что вообще на тебя нашло? Тебе Иманов все мозги вытрахал?» Мы стоим друг напротив друга и дышим злобой. Я так раздражена, что она не говорит мне правду даже сейчас, когда я обо всем узнала, а она... Я не понимаю, какую игру она ведет. «Эмин!» — кричит она. «Иди сюда и объясни все. Какие нахуй долги? Какой Волков? Тебе придется долго мне объяснять, какого лешего ты меня в чем-то обвиняешь», — говорит, глядя на меня. А я вообще уже ничего не понимаю. Подруга не врет, я это чувствую всеми фибрами души. Но как такое возможно? Эмин же сказал... «Девочки, не ссорьтесь, вы же подружки». Обе слышим насмешливый голос. «Сейчас я вам все объясню». Мы с Эллой как по команде поворачиваемся в сторону говорившего. Этого человека никто из нас не ожидал увидеть. Что вообще происходит? И почему внутри такой дикий страх?